Камелия. Камелия японская. Камелия японика. Но ты, камелия, искусных рук созданье, без блеска лилия, без страсти роза ты, подруга праздного девичьего мечтания, осенним холодам дарящие цветы. Оноре де Бальзак. Камелия. Камелия японская больше известна как обыкновенная камелия или цубаки с японского. Это популярное декоративное растение родом из Восточной и Южной Азии, но в настоящее время выращивается и разводится по всему миру. Цубаки — один из дикорастущих видов, произрастающий в основном в горных лесах. Растение цветет с января по март, обычно во время снегопадов, за что и получило название «роза зимы». Японцы очень любят камелию. На протяжении сотен лет она фигурирует как в ритуалах, так и в искусстве. Камелия — любимица влиятельных фигур, таких как Токугава Хидетада, второй сёгун сёгуната Токугава. Выращивание или ношение камелии в Японии стало символом статуса, а в период Эдо с 1603 по 1868 год выращивание новых сортов стало популярным занятием. Одно из старейших святилищ в Японии, построенное в 3 году до нашей эры, Цубаки Аками Ясиро, великий храм Цубаки, названо в честь камелии и существует до сих пор. Даже темная твердая древесина камелии считалась предметом красоты, и в 1961 году во время археологических раскопок в префектуре Фукуи были обнаружены гребни и рукояти топоров из дерева цубаки, которым около 5000 лет. Легендарный император Кейко, который, как считается, правил между 71 и 130 годами нашей эры, убивал своих врагов молотком, сделанным из этого дерева, и ни разу не промахнулся. Связь камелии с воинами продолжалась и с появлением самураев. Хорошо известно, что они любили цветы вишни, потому что их мимолетная жизнь, казалось, отражалась в короткой, но прекрасной жизни этих цветов. Но также часто самураев символизировала камелия по аналогичным, но значительно более жестким причинам. У вечно зеленой камелии цветки опадают не постепенно, как у вишни, а мощно и внезапно, на одном дыхании. Это явление очень похоже на падение отрубленной головы в разгар битвы. В результате в Японии растение долгое время ассоциировалось со смертью. Эта ассоциация отражена в ханакатоба, японской версии флориографии, викторианского языка цветов. В ханакатоба камелия символизирует благородную смерть. Распространенное в Японии убеждение гласит, что старые предметы обретают собственный дух и становятся йокай. Если с ними плохо обращались, они становятся мстительными и стремятся наказать обидчиков. Дух камелии называется Фуруцубаки Нореи, дух старой цубаки. Один такой йокай находится в храме Канмандзи в префектуре Акита, где растет 700-летняя камелия, известная как Йонаки Цубаки, плачущий по ночам цубаки. Легенда рассказывает, что давным-давно один священник услышал печальный и одинокий голос, доносящийся с дерева, и несколько дней спустя на храм обрушилось несчастье. Каждый раз, когда с храмом случалось что-то плохое, дерево кричало накануне, предупреждая о надвигающейся опасности.